Глава 4. Сам я из Чесона родом. Ну да по имени ясно. Оно, конечно, не самый лучший мечник в округе, но все же чего-то да умею. Больно! Шипит Гвансен Пак на юную Джоао, которая перевязывает ему бок. «Сиди смирно и не дергайся», – советует ему Сяо Тай. «А то ишь чего? Повезло тебе, что я на дозвуке решила работать, а то сейчас перевязывать нечего было бы. Есть такая штука, как гидростатический шок». «Конечно, повезло», – с энтузиазмом кивает мечник. «Еще как повезло! И что настроение у госпожи Хушень было мирное, и возиться вам со мной неохота. Вы вон даже этого идиота Лусу простили. Ну, как простили? Обобрали, конечно, до нитки и экипаж забрали, а взамен какую-то бумажку дали». «Это страховой полис», – объясняет Сяо Тай. «Страхует самого обладателя полиса и его имущество от нападения разбойников. Штука нужная, особенно в нашем регионе. Тут же разбойников под каждым кустом практически». Прошу прощения у юной госпожи Хушень, но если разбойники читать не умеют?» — спрашивает Джао, которая затягивает бинт покрепче, и Гвансен снова шипит от боли. Сяо Тай сидит на крыше экипажа, болтает в воздухе босыми ногами и ест яблоко. У чиновника пятого ранга с собой были не только фрукты, но и дорогое вино в запечатанных кувшинчиках. Вина она пить не стала, а вот яблоки набрала в руки и уселась на крышу экипажа. Смотреть, как Джао этого Гвансена перевязывает. Ростовщика-дедулю, который собрался Джао продать, она тоже с миром отпустила. Он оказался на редкость понятливый и сразу же эту Джао ей подарил. И даже от оплаты отказывался. Вот прямо решительно так. «К чему, — говорит, — деньги мертвецам? Не надо ничего. Вы лучше себе башмачки новые купите, а я уж пойду как-нибудь. И вообще, так замечательно, что он ее на дороге встретил. В персиковый сад тащиться не придется. Уже можно сразу домой возвращаться. А у него дома жена, дети, внуки, правнуки мал-мала меньше. Если он вдруг на дороге помрет, то все плакать будут. Так убиваться». Правда, сама Джао сказала, что врет все старикан. И вообще один он на белом свете. И если его здесь и сейчас прикопать у дороги, так никто и не спохватится. На этих словах старый ростовщик и дал дёру, клянясь и уверяя, что никогда не забудет доброты и щедрости. «Даже если читать не умеют, у меня в полисе пиктограммы нарисованы. Вот». Сяо Тай достает из-за пазухи бланк страхового полиса и демонстрирует всем желающим. Она прекрасно понимала, что неграмотные разбойники не смогут прочитать, а потому нарисовала простенькие пиктограммы. Схематично нарисовала человека с полисом в руке, ватагу разбойников и перечеркнутый меч. Все же понятно. Этого не убивать. И печать свою. Ну и, конечно, текст для тех, кто читать умеет. Податель сего – место для имени, дата. Имеет право на беспрепятственный пропуск по дорогам уезда. Убивать и грабить запрещается. И подпись. Седьмая сестра Братства Горы. Дата истечения полиса. Она же не собиралась вечные пропуска давать. Отвратительному чиновнику она полис продала сроком на месяц. А вообще купцам лучше на год продавать. Гвансен и Джао глянули на бумагу и впечатлились. А как же? Первый страховой полис в этом мире. Еще бы банковскую систему тут наладить. А оттуда до биржевой торговли и сделок с фьючерсами и деривативами рукой подать. На системе ЦИ вполне можно что-то вроде телеграфа смастерить. Ну а не получится, так всегда есть старое доброе электричество. «Все-таки зря госпожа этого Лусу отпустила», – говорит Гвансен. «Он же расскажет всем про то, что я хреновый телохранитель, и у меня заказов больше не будет. А то и в розыск объявят. Если вот меня в розыск объявят, примите к себе на гору. Мне податься больше некуда». «А приходи», – соглашается Сяо Тай. «От одного рта чай не обеднеем. Правду сказать, телохранитель из тебя аховый. ты скорее наемник. А с вами, ребята, одна проблема. Вы служите только себе. Но если на гору придешь, подойди к третьему брату. Он из тебя человека сделает». «Из этого Гвансона можно человека сделать?» задается вопросом девушка по имени Джао, закончив с повязкой. «Третий брат из него сделает человека», уверенно говорит Сяо Тай, вспоминая манеры и способы Джан Хэя по воспитанию личного состава разбойничьих в атак. «Ну, или он помрет в процессе». «Что?» прижимает ладони к рту Джао, и Сяо Тай спешит ее успокоить. «Гвансон умрет в процессе, а не третий брат», торопится она, объясняя. «С третьим ничего не будет. Он таких гвансонов по пучку за раз обучать может. Как-то раз при мне 12 идиотов в землю вбил, головой вниз. То есть существует вероятность. Но в то же время есть и положительные новости. Попав в руки третьего брата, наш гвансон либо станет человеком, либо помрет. Это же хорошо, верно? Ты смотри на вещи шире, Джао. В результате все равно либо одним плохим человеком станет меньше, либо одним хорошим больше. В любом случае плюс, а во втором даже два плюса. Если шире смотреть, в масштабах мира, так сказать. Кармического воздаяния всего такого. Кстати, о кармическом воздаянии. Кто мне будет башмачки покупать? Я хочу красные. Моя вина, я и куплю. Гвансон, кряхтя, встает и отряхивается. Но, к сожалению, вести телегу я сейчас не в состоянии. «Я умею», – поднимает руку Джао. «Меня обучали». «Вот и замечательно», – кивает Сяо Тай. «Садись на козлы, место ямщика. В общем, садись вперед и управляй. А у меня шотган». «Шотган?» – хмурится Джао. «А у меня нет ничего. Ни денег, ни документов. Даже фамилия у меня по названию деревни». «Это так говорят. Место рядом с водителем. Это с Дикого Запада пошло, когда сидячий рядом с возницей держал дробовик на случай нападения. Все же разбойнички всегда были. Пока порядок не наведут и государство всей мощью не придавит», отвечает Сяо Тай и надкусывает новое яблоко, наслаждаясь брызнувшим соком и болтая босыми ногами в воздухе. «Все-таки есть свое преимущество в том, чтобы быть маленькой», – думает она. «Вот так сидеть на крыше повозки и болтать ногами очень легко. Не достают ноги до сидения кучера. И видно отсюда дальше». «Госпожа Хушень такая сильная?» – говорит Джао, помогая Гвансону занять место внутри крытой повозки. «Она даже господина Гвансона победила так легко. Жалко, что обычные люди не могут себе позволить такой защиты». И она вздыхает. «У нас в деревне не урожай, почему случился? Демонический зверь появился и разоряет плантации. Так бы мой отец легко долги отдал, но не урожай». «Да? Мне вот говорили, что в этом году урожай хорош», рассеянно замечает Сяо Тай, отслеживая сферой ци передвижение Гвансона внутри салона кареты. Прямо сейчас ее мягкое место и мечника – разделяли только несколько слоев фанеры из выпрямленного бамбука. Пусть меч у этого Гвансона она и забрала, потому как нечего в нее этой железкой тыкать. Однако мало ли что он задумает. Если у него нож найдется, то он вполне может попробовать ее через крышу кареты ткнуть. Так что приглядывать за ним она все равно будет до поры. На всякий случай она укрепляет кожу, особенно снизу. Быть проткнутой прямо в мягкие места – это не самая приятная перспектива. «Урожай хорош, но как его соберешь, если демонический зверь деревню терроризирует? По полям валяется, да крестьянских детей ест. Деревенские собирались уже с вилами, да не нашли его, а на обратном пути он двоих сожрал. Вот вроде шли все вместе, а потом раз – и нету двоих. Кузнеца Вана – и хромого Лансу, который в прошлом году на ярмарке поросенка выиграл. Теперь и кузнеца в деревне нет», – грустит Джао. «Так в чем проблема?» – говорит Сяо Тай. «Сделаем крюк. На что в стране добрые молодцы с горы? Как несправедливость причинять и добро наносить? Причиним и нанесем. Ты мне, главное, где логово покажи, и чтобы рядом никого не было, во избежание сопутствующего ущерба и жертв среди гражданского населения». «Если госпожа позволит, то я бы не советовал», – раздается из глубины кареты голос Гвансона. «Эти деревенские завсегда где не надо преувеличивают. Какой там демонический зверь? В этих краях источники природной ци довольно редки и от поселений далеко. А если кто и завелся, так на него в атаге крепких мужиков довольно. Или заклинателя младших рангов. Жадное непросто, вот и все. Нет до города сходить, до заклинателя нанять». «А у тебя, Гвансон, как раз права голоса и нет. На вас всех тут пробы ставить негде», – отзывается Сяо Тай и усаживается поудобнее, пока карета трогается с места под управлением девушки по имени Джао. «Вы на себя гляньте. Конечно, с точки зрения совершения подвигов добрыми молодцами, вы все самое то. Тут и барышня в беде, и тиранический чиновник из запретного города. Никто не любит чиновников из запретного города. Коррумпированный, да еще и мошенник. Мошенник же?» «Вообще-то скупка налогов с области или отдельного поселения – это обычное дело», – откликается Гвансон из глубины кареты. «А вот за инспектора он зря себя выдает. Инспектор императора – обычно евнух, а этот за девчонками и мальчиками бегает. Сперва в долги вгоняет, а потом продает куда-нибудь. Однако и это закону не противоречит. Они же сами с долгами соглашаются». «Ты мне его не оправдывай. Если сперва так человека напугать, то тот в любые долги влезет. Вон, угрожали четвертованием и кожу живьем снять да солью присыпать. А откуда простому люду знать, инспектор тот или нет? Да и евнух или нет, тоже не отличить на первый взгляд. А раздевать я его не собираюсь», – замечает Сяо Тай, вытягивая ногу вперед и шевеля пальчиками на ступне. «Сделать обувь из чистой ци – пока не получалось». «Госпожа права в своей бесконечной мудрости», – отвечает Гвансон, и она хмыкает. «Вот и я говорю. С первого взгляда все ясно. Был бы на моем месте третий брат, он бы тебя и чиновника уже зарубил, а девицу приласкал. Как и положено простым добрым молодцам-удальцам. Старика, если узнал бы, что ростовщик, тоже зарубил. Слугам пинков надавал. А юную девицу Джао сперва приголубил, как полагается горячему молодцу с горы, а потом в персиковый сад продал бы, как и положено». «Вы меня в персиковый сад продадите?» Ужасается Джао, даже поводья из рук выпускает. «Ты за дорогой следи, а то снова в кювет улетим», – советует ей Сяо Тай. «Я же говорю, что это стереотипное восприятие ситуации. На самом деле все вы тут одним миром мазаны. И вообще чума на оба ваши дома. Потому что у нас тут не только мошенник, который себя за инспектора выдает и людей в долговое рабство обманом склоняет, но еще и телохранитель, который на самом деле своего же клиента готов прирезать. Ростовщик, который за долги детей забирает, да еще норовит по дороге ими воспользоваться. Так что правых и виноватых тут нет. Этот, который чиновник, он привык так жить. Нехорошо, конечно, но с его точки зрения так и надо. Если не знаешь законов и дал себя запугать, добро пожаловать в Бэйсы, долговое рабство. Ростовщик, тут у вас это норма. Детьми и родственниками долги отдавать. Так что с его точки зрения, это я злая разбойница. Забрала у него товар на большой дороге. Ну и ты, Гвансон, ты же тоже у нас прав. Как ты там сказал? Лучше быть живым, чем мертвым и с безукоризненной репутацией. Тоже спорная точка зрения, но ладно. Выжить сейчас, чтобы сражаться потом. Понимаю». «Так вы меня не продадите в персиковый сад?» — радуется Джао. Сяо Тай смеривает ее взглядом, задумывается. «Госпожа, о чем вы думаете? Вы так смотрите на меня?» — сжимается девушка на сиденье кучера. «Да, получается, единственное, кто тут прав и не виновен ни в чем, это юная девица Джао?» — подает голос Гвансон, и Сяо Тай в очередной раз сканирует карету своей ци. Думает о том, что в ближнем бою ей следует ориентироваться именно на ощущения от ци, а не зрение или слух. «Проверяешь меня, Гвансон?» – качает она головой. «Я же говорю, что все вы одним миром мазаны. Девица Джао, например, но не крестьянская она дочка. Мне вот второй брат сколько твердил, что шилы в мешке не утаишь, и правда, не утаишь. Ты на руки ее посмотри. Крестьянские дети с измальства руками все делают. У них мозоли на ладонях почище, чем у мечников. Плечевой пояс развит, ноги крепкие. Ну или же, если бедные совсем, то мелкие и худющие. Крестьянские детки городским детям в пуп дышат. Они же одним рисом питаются, и то впроголодь. Потому деревенские такие маленькие. Если ребенка с детства мясом нормально не кормить, полноценного питания не давать, он мелкий будет. Дистрофик, вроде меня. Я вот мелкая. Это скорее я в деревне выросла, чем это Джао». «Госпожа!» «Что, возражать будешь?» Прищуривается Сяо Тай и откусывает яблоко, болтая ногами. «Ты на голову меня выше. Недостатка в питании не испытывала. Но мускулатуры нормальной у тебя нет. Моя Мин-Мин тоже меня побольше. Но у нее ноги крепкие и плечи широкие. Не так, как у мужчины, но как у крепкой девушки и должно быть. Это в родителей. У меня кость широкая», – оправдывается Джао. «Правда. Кость у тебя узкая, у тебя рост высокий. А мускулатура у тебя не крестьянской дочери, а певицы и танцовщицы. Движения хорошо координированы. Вон как на сиденье запрыгнула с земли. Так что, если бы не отсутствие следов и мозолей на кистях, решила бы, что ты адепт какой-нибудь школы кунг-фу, какой-нибудь белый лотос или что еще там у вас есть. Но костяшки не деформированы. Мозолей на ладонях нет. А вот на кончиках пальцев кожа грубовата, что, скорее всего, следствие игры на каком-нибудь музыкальном инструменте. Вот ты, Гвансон, можешь себе представить крестьянскую дочку, которая в поле не работает, спину не гнет, а только на музыкальных инструментах играет? И я не могу». Сяо Тай чувствует своей сферой ци, как внутри кареты Гвансон вытаскивает из-за пояса длинный и узкий кинжал. Усмехается. «Все-таки утаил. Продувной малый этот Гвансон. Такой на ходу подметки срежет». «Значит, это Джао шпионка? Убийца императора?» — говорит Гвансон, ничем не выдавая своих движений. Но Сяо Тай знает, что тот привстал внутри кареты и даже примерился, держа кинжал в руке, готовый проткнуть несколько слоев фанеры и ткани. «Я не убийца!» – восклицает девушка и бросает поводья. «Госпожа, прошу вас!» «За дорогой следи», – говорит Сяо Тай. «Конечно, ты не убийца, но и не крестьянская дочка. А знаешь, что тебя в первую очередь выдало?» Она проводит кончиками пальцев по лицу Джао и растирает темную субстанцию между большим и указательным. «Вот это! Слишком уж у тебя лицо темное. Будто бы действительно загар, но пополам с грязью. Крестьянские дочки так не выглядят. Они загорелые, но чистые. Грязными они дома могут быть. Для них на улицу в своей деревне выйти – уже выход в свет и событие. И ради такого они обязательно себя подготовят. Может, у них не будет дорогого наряда или украшения. Но тот наряд, что есть, будет чистенький. И лицо вымыют, и руки. С такой грязью на лице только в городах нищенки ходят, худшие из них. А ты хорошо питалась, у тебя нормальное платье и поставленные движения. А лицо коричневое. Если так сходу предположить, то ты, скорее всего, или певица, которую за долги продали, либо беглянка из какого-нибудь сада свежестей, или вовсе с тем стариком в доле. Не удивлюсь, если он на самом деле твой тайный возлюбленный». «Ну уж нет», – возражает Джао. «Никакой он мне не возлюбленный, он сволочь. Обещал безопасное путешествие, а сам...» «Ага, значит, беглянка. Отчего бежим?» – интересуется Сяо Тай, приканчивая очередное яблоко. «От постылого навязанного брака? Или ты у нас брачная аферистка и отравительница мужа?» Она продолжает отслеживать движение внутри кареты. Гвансон спрятал свой кинжал и уселся на место. «Понятно. Значит, на нее нападать не собирался. Опасался нападения со стороны Джао. Интересный тип. Я...» Девица Джао справляется с собой и выправляет карету. Украдкой трет щеку в том месте, где Сяо Тай смазала ее грим. «И слава, Гуань Ин!» – говорит Гвансен. Сяо Тай чувствует, что тот расслабляется и даже закидывает руки за голову. «Значит, мы все-таки ни на какого демонического зверя охотиться не поедем». «Почему это?» – удивляется Сяо Тай. «Девица не настоящая крестьянская дочка, но демонический зверь вполне реален. А раз уж седьмая сестра вышла в мир справедливость причинять, нужно же хоть один подвиг совершить. Вас все равно спасать бесполезно. У вас кого не убьешь, прав будешь. Такова диалектика жизни. Потому-то я никого и не убила. Тут, если начнешь, вас всех валить придется. Все одним миром мазаны. И я с вами вместе. Как говорится, кто без греха, пусть первый кинет в эту Джао камнем». Она хмыкает и хлопает девушку по плечу. «Да не бойся ты так. Все мы грешны. Ну давай, рассказывай, что там у тебя? Ты людей похищала? Вырезала сердце, варила в котелке по ночам и ела с соевым соусом? Нет? Я вот знаю людей, которые на такое вполне способны. Насильники, убийцы, сволочи до одного. Все мои друзья». Шокированная девица Джао только рот открыла. А Сяо Тай откинулась назад и подставила лицо все еще жаркому осеннему солнцу. «Справедливость я, конечно, наведу», – говорит она и жмурится ярким солнечным лучам. «Но свою собственную». «Где там твой зверь? И что с ним за история? Он за тебя замуж отказался идти, что ли?»